И в то время, когда сие беззаконное вече располагало царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса. Патриарх молил бояр действовать, а сам в смятении духа не мыслил явиться на лобном месте в ризах святительских с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников. Он только плакал. Знатнейшие бояре Мстиславский, Василий Шуйский, Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов Лжедмитриевых. Народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось, мы были с ним во тьме кромешной, солнце восходит для России, да здравствует царь Дмитрий, клятва Борисовой памяти, гибель племени Годуновых». С сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стражи и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора. Действовали одни буйные мятежники, вломились во дворец и дерзостную рукою коснулись того, кому недавно присягали. Стащили юного царя с престола, где он искал безопасности. Мать злосчастную упала к ногам неистовых и слезно молила не о царстве, а только о жизни милого сына. Но мятежники еще страшились быть извергами. Безвредно вывели Феодора, его мать и сестру из дворца в кремлевский собственный дом Борисов, и там приставили к ним стражу. Всех родственников царских, Годуновых, Сабуровых, Вильяминовых, заключили, имение их расхитили, дома их сломали. Не оставили ничего целого и в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых. Хотели грабить и погреба казенные, но удержались, когда Бельский напомнил им, что все казенное уже есть Дмитриево. Сей пестун меньшого Иоаннова сына явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими боярами, малодушными или коварными, старался утешить мятеж именем царя нового. Все дали присягу Дмитрию. И 3 июня вельможи, князья Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметьев, думный дьяк Власев и другие знатнейшие чиновники, дворяне, граждане выехали из столицы с повинную к самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их, уже Растрига знал все, что сделалось в Москве, и еще не был спокоен. Послал туда князя Василия Голицына, Масальского и дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинской дружиною, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония.